Глава 45. Может, ты свою совесть в детстве вместе с козявкой съел? Популярное в интернете предположение. Надо вам сказать, что в советском интернате очень сильно недолюбливали ментов, да и странно было бы ожидать от детдомовцев хоть какого-то уважения к милиционерам, ведь это были наши злейшие враги. Мы презирали легавых за всегдашнее их желание мучить и пытать задержанных, за постоянное стремление сажать невинных и отмазывать виновных, за то, что жизнь человеческая для них ничего не стоила, и они, будучи людьми совершенно беспринципными и подлыми, были готовы сломать ее, лишь бы только получить лишнюю звезду на погоны или поощрение по службе. Нам почему-то казалось тогда, что нормальный человек никогда в милицию работать не пойдет, что набирают туда в основном моральных уродов, которые в силу своей ограниченности нигде себя больше проявить не могут. Недаром наш мудрый народ, который никогда за словом в карман не лезет, так метко прозвал милиционеров мусорами. Разумеется, столь нелестная характеристика касалась не всех ментов. Были среди них, говорят, и нормальные люди. Честные, порядочные, готовые не за страх, а за совесть служить людям. Но я таковых, откровенно сказать, никогда не встречал. Ну, разве что только в кино. Мне даже иногда становилось жаль мельтонов. Это же врагу не пожелаешь такой отвратительной судьбы. Каждый день надевать свою мышиную форму и ежиться под настороженно-брезгливыми взглядами простых людей. Каково им интересно было понимать, что большинство населения страны Советов, мягко говоря, их недолюбливало, словно каких-нибудь врагов народа. Но что поделать, если зачастую они сами были виноваты в подобном к себе отношении? Помню, как однажды, перепрыгнув через турникет в метро, я был настигнут каким-то пьяным ментярой, который, ни слова не говоря, сунул мне кулаком в нос. Я, конечно, все понимаю, сам нарушил правила прохода в подземку и должен отвечать за содеянное. Но разбивать в кровь лицо маленькому пацану из-за каких-то 5 копеек, не заплаченных им за проход, все-таки перебор, мне кажется. Я не могу вам передать, какая невероятная ярость заклокотала во мне после этого удара. На станцию как раз въезжал очередной поезд, и мне тогда стоило огромного труда, чтобы сдержаться и не совершить самого страшного и непоправимого. Каким-то нечеловеческим усилием воли я заставил себя опустить руку, готовую уже толкнуть этого ублюдка на рельсы. Помню, как мертвенно побелел мент от страха, когда увидел, от чего я его избавил секундой ранее. Думаю, что после этого он уже свои кулаки в отношении других людей так просто не распускал. А тем временем мой извечный соперник и антагонист в детском доме, Витя Кособрюх, пытался завербовать меня в свою сиротскую банду. Как-то раз он завел со мной основательный разговор о моем возможном блестящем криминальном будущем. «Слушай, головастый, тебе не надоело сшибать копейки на всякой хуйне? Может, давай уже работать по-серьезному? Иди ко мне в кореша, будем вместе такие дела обтяпывать. Ты же знаешь, я тебя не обижу, и за мной никогда не заржавеет». Чтобы придать больше веса собственным словам, Косой извлек из кармана красную бумажку номиналом в 10 рублей, пренебрежительно щелкнул зажигалкой и поджег ее. Честно признаться, я был впечатлен, но виду не подал. «Дают — бери, бьют — беги. Обещаю, что со мной ты всегда будешь при деньгах, а появятся бабки — начнешь уважать себя», — продолжал окучивать меня Косой. «Да я и так вроде отношусь к себе без особого презрения», — парировал я. Меньше всего мне хотелось связываться с Кособрюхом, который не раз уже доказывал всем свою гнилую натуру. Впрочем, у Косова и без меня хватало адептов и последователей. Еще задолго до этого он собрал вокруг себя что-то на вроде гадюшника, кишащего разнообразными гадами, и принялся обучать их воровским премудростям. Все они были под стать Кособрюху. Удивительно все-таки, как все подобное в этом мире тянется к подобному. Скажем, Мишка Шурыгин был известным в интернате подъебышем. Он постоянно лебезил не только перед Косым, но и перед всеми старшими ребятами, рабски заглядывая им в глаза. Я терпеть не мог эту его заискивающую манеру унижаться перед любым, кто мог раскурочить ему шакалью морду. Еще один ученик Кособрюха, Глиста, нередко имел задумчивый вид, хотя на самом деле никогда ни о чем не думал. Он был в отчаянии от того, что его считают недоумком, и, желая сказать нечто умное, что могло бы опровергнуть устоявшееся о нем мнение, морозил лишь очередную глупость, которая только усугубляла всеобщее насмехательское к нему отношение. Тем не менее, Глиста страстно любил движуху вокруг себя, пусть даже она и носила оскорбительный для него характер, и принимался скоморошничать да поясничать всякий раз, когда была вероятность обратить на себя внимание. Одним словом, Косому было кому передать свои сомнительные знания. «Вы думаете, воровать — это легко, комрады?» — ораторствовал он перед внимающими ему слушателями. «Вы попробуйте спиздить кошелек, да так, чтобы вас не поймали. Здесь сноровка нужна и ловкость рук, похлеще, чем у какого-нибудь фокусника. Слушайте меня, буду учить вас, долбоебов-клептоманов, как надо украсть, чтобы не попасть потом за решетку». И Косой принимался разглагольствовать о том, почему воровать по-любому лучше, чем работать, как нужно вести себя, чтобы превратиться в искусного щипача-карманника, и что надо кричать ментам в случае, если тебя все-таки поймают. Последнее и мне было интересно, а потому я попросил Косова уточнить, что же должен втирать мусорам несчастный воришка, который имел глупость попасться на краже. «Когда вас будут задерживать», — с готовностью отозвался Косой, «громко кричите, что вы малолетки, и спрос с вас маленький, поскольку вы и сами не ведаете, что творите». Само собой разумеется, что распинался Кособрюх не просто так. У него была целая схема по облапошиванию работавших на него шестерок, которая заключалась в следующем. После того, как один из них вытаскивал кошелек у какого-нибудь зазевавшегося прохожего или пассажира, он должен был тут же, не мешкая, скинуть бумажник своему подельнику, ожидавшему его за углом, дабы его не могли поймать с поличным. А уже тот, в свою очередь, незамедлительно передавал деньги Косому. Таким образом, находящийся в относительной безопасности Кособрюх имел возможность не только скрытно забирать из кошелька столько денег, сколько ему заблагорассудится, а то, что он это делал, не вызывало у меня никаких сомнений, иначе зачем было огород городить со всеми этими курсами повышения воровской квалификации, но и распределять потом наживу между подельниками. Точь-в-точь, как в знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке», где бандюган Папандопола делит награбленные вещи. Это тебе, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе. Слушай, я себя не обделил? Короче говоря, Косой офигенно устроился. На него ежедневно работали по несколько человек. Он стремительно богател, наглел и даже периодически сжигал публично ради выпендрежа деньги, которые с большим риском добывали для него зомбированные ученики. При этом Кособрюх не чувствовал никаких угрызений совести, а значит, по его убеждению, не был ни в чем виноват. «А что, если у тебя совести вообще нет?» — спрашивал я новоявленного мафиози. «Может, ты ее вместе с козявкой в детстве слопал? Хочешь и рыбку съесть, и нахуй сесть? Не получится. Смотри, Косой, как бы тебе не наебать самого себя? Ведь бог не Тимошка, видит немножко». Очень скоро мне опять пришлось сцепиться с Кособрюхом не на шутку. Все дело в том, что этот моральный урод оборзел уже настолько, что однажды обворовал нашу классную руководительницу Валентину Михайловну, которая, помимо всего прочего, являлась моей самой любимой и уважаемой учительницей. Помню, как после большой перемены в самом начале урока она растерянно села за свой стол и упавшим голосом прошептала, обращаясь куда-то в пустоту: «Ребята, у меня, кажется, кошелек украли». В тотчас же наступившей мертвой тишине Валентина Михайловна еще какое-то время посидела молча, обреченно качая головой и словно не веря в то, что она только что сообщила нам, а затем, громко разрыдавшись, выбежала из класса. Это было настолько невероятно, что потрясло меня до глубины души. Наш строгий и справедливый колобок, как все ее называли, и вдруг горькие слезы. Мы наглядно увидели, как тяжело можно ранить порядочного человека, совершив по отношению к нему какую-нибудь подлость. После этого я уже не мог сдержать своего бешенства и коршуном обрушился на Кособрюха. «Слушай сюда, Косой, я знаю, что это твои гнусные проделки, нафига ты воруешь у своих?» Кособрюх тут же ощерился своей волчьей ухмылкой и ударил в ответ: «А с каких это пор, головастый, у тебя учителя своими стали? Ты же сам ворюгой обкрадываешь людей, а тут пожалел Колобка не за хер собачий». Меня чуть не разорвало от негодования. «Да, я ворую, но делаю это не в интернате, и уж тем более не обкрадываю женщин, имеющих на попечении маленьких детей. Что плохого тебе сделала Валентина Михайловна, что ты вытащил у нее последние деньги? Она тебя, мудака, учит, а ты ее обворовываешь». Косой опять недобро ухмыльнулся. «Поосторожнее на поворотах, головастый. Колобок сама виновата. Не будет оставлять кошелек где ни попадя. Знаешь, как у нас говорят, что упало, то пропало, а мы забираем лишь то, что плохо лежит». Тут я заметил, как кособрюхская шестерка Шурыгин по кличке Шуганный, нагнувшись к своему пахану и обслюнявив ему все ухо, что-то лихорадочно шепчет, оскалив противную шакалью морду. Мне сразу стало понятно, что на ловца и зверь бежит. «А вот здесь ты не угадал, Косой. Я сейчас выйду из класса, и у тебя будет всего 60 секунд на раздумье. Если твой шнырь не вернет украденные деньги, то зуб даю, что буду пиздить его до тех пор, пока у него этот кошелек из жопы не выскочит. И не дай бог тебе вступиться за этого урода. Ты меня знаешь, Косой, я своих слов на ветер не бросаю». Ровно через минуту кошелек был у меня в руках, а спустя еще полчаса я передал его Валентине Михайловне, наотрез отказавшись сообщить ей, каким образом очутились у меня ее деньги. Единственное, что я попросил у растроганной учительницы, так это чтобы она больше никогда не оставляла свою сумку в интернате без присмотра, чтобы не вводить в искушение всяких малолетних шакалов. После этих слов Колобок почему-то снова заплакала.